Мариетта. Когда мы после ужина возвращались домой, Шарль съязвил. «Ну, по крайней мере, аппетит к тебе вернулся». «Опять ты за свое», — подумала я с досадой. Излишний вес долгое время был любимейшей мишенью его острот. Муж не давал мне покоя, высмеивал, унижал, докучал бесконечными замечаниями, спрашивал в присутствии официанта. «Дорогая, как ты думаешь?» «Бараньи мозги потянут на 300 калорий?» Говорил при своих друзьях. «Мариетта, тюлень мой ненаглядный, тебе добавки не полагается». «Ну-ну, не смотри на меня так, уж и пошутить нельзя». «Тюленьи детеныши, бельки, прелестные существа. Милее на всем свете не сыщешь». Заметьте, я сказала «при своих друзьях», не «при наших друзьях», не просто «при друзьях». По мнению Шарля, у меня друзей не должно быть в принципе. Из всех моих подруг уцелела только Жудит. Да и с той мы видимся раз в год, если повезет. Остальных он распугал, разогнал непрестанными насмешками, сарказмом, высокомерием. Стоило мне кому-нибудь привязаться, как Шарль заявлял. «Мариетта, глупышка, как ты можешь общаться с этой тупоголовой уродиной? Она дурно на тебя влияет». И говорит такое, что хочется придушить ее на месте. Все эти годы я не сопротивлялась. Покорно терпела, решив, что прошла точку невозврата, что у меня не хватит сил, остроумия, сообразительности, чтобы ему противостоять. Меня засасывали зыбучие пески, я вообще не понимала, на каком я свете. Ведь все вокруг считали Шарля обаятельным, безупречным, красноречивым. Я никому не открывала правды, не рассказывала, во что он превращается, когда двери заперты и посторонних нет рядом. Со мной Шарль становился циничным, грубым, пошлым, вульгарным, от интеллигентности не оставалось и следа. Зато на людях преображался до неузнаваемости. Речь становилась изысканной, отточенной, изящной. Теперь я сбросила 6 кило, поскольку меня полгода ежедневно мучила рвота. Я не вызывала ее нарочно, поверьте. Наоборот, испугалась, бежала к врачу, сдала все анализы, но причину так и не выяснила. Видимо, рвотный рефлекс возник у меня на опостылевшую повседневность. Меня рвало от отвращения. Лишнего веса как не бывало. Я посмотрела Шарлю прямо в глаза и непринужденно сказала. Да, я проголодалась, и что в этом плохого? Следовало быть агрессивней, но и такой ответ — блистательная победа, на мой взгляд. В спальне он попытался меня приласкать. Я выскользнула из его объятий. Пока что мне не хватило храбрости бросить Шарлю в лицо, как ты меня опротивил. Я ненавижу тебя, отвергаю всем существом. От твоих прикосновений меня мутит и передергивает. Мне надоели твои уловки, ужимки, тирания и муштра. Пришлось солгать, сослаться на временное недомогание. На следующий день я, по возможности, избегала мужа и старалась не думать о нем. Когда-нибудь я осмелею и открыто выступлю против него, исполню свою мечту, произнесу заветное слово «развод». Хотя смертельно боюсь последствий, знаю, что Шарль будет в ярости, и не представляю, как справлюсь совсем одна. Решающий бой впереди. Пока что предстоит выиграть другое сражение. Нужно вернуться в Калеш и там, по совету Жана, установить новые правила, иначе взяться за дело, отважно отражая нападение Зебрански, не обращая внимания на недоверие коллег. Зато Жан в меня верил, старался убедить, что перевес на моей стороне. У Зебрански было время поразмыслить о своем поведении. Все-таки он вас до психушки довел. За это по головке не погладит. Вот увидите, он не станет опять нарываться на неприятности. Вполне возможно, он вас теперь опасается. Как-никак вы его с лестницы спустили в состояние аффекта, а вдруг в следующий раз совсем пришибете. Я не спускала его с лестницы. Я всего лишь дала ему пощечину, а он потерял равновесие и сам скатился вниз. Не сомневайтесь, он все равно задрожит от страха и поднимет белый флаг. В понедельник утром я поднялась на час раньше обычного. Решила привести себя в порядок. сделала несколько дыхательных упражнений, как в мастерской, приняла контрастный душ, нанесла на лицо экспресс-маску, которая, если верить рекламе, преображает кожу, возвращая свежесть и здоровое сияние. Смыв маску, тщательно подкрасилась. Но поскольку я все-таки нервничала, стрелки мне не давались, пришлось рисовать их снова и снова. Раньше, уходя на работу, я надевала просторную бесформенную одежду, удобную, не стесняющую движение. Широкие мягкие брюки, растянутые свитера, водолазки, о стиле не задумывалась. Но на этот раз выбрала свое любимое платье, короткое, черное, простенькое, но со вкусом. Оно отлично подчеркивало фигуру, так что даже водитель автобуса засмотрелся на меня. Всю дорогу до коллежа я нервно постукивала ногой, прижималась щекой к холодному стеклу и воображала всевозможные ужасы, не дававшие мне покоя последние дни. Я приняла четвертинку последней таблетки бета-блокатора, которую бережно хранила в кармашке сумки с тех пор, как врач отказался выписывать мне лекарства этой группы. Я с дуру проговорилась, что нарушила обещание и пила их каждое утро перед работой, а не по особым случаям, как мы договаривались. Вот и моя остановка. Знакомое громоздкое здание, серый асфальтовый двор, черно-белая плитка холла, куча разноцветных рюкзаков возле облупленных дверей. «Что ж, Мариетта», — сказала я себе, — «ты вернулась туда, где все началось, где с тобой впредь может случиться что угодно. Готова ли ты начать с чистого листа? Удалось ли твоим помощникам в мастерской починить и наладить твой внутренний механизм?» «Здравствуйте, мадам Ламбер», — приветствовал меня Виншон, как всегда наблюдавший за потоком учеников, сложив руки за спиной. «Как приятно снова вас видеть, вы прекрасно выглядите». Судя по всему, он искренне меня обрадовался, потом вдруг смутился, забормотал: «Этот ваш, как бы сказать, перерыв, отдых. В общем, отпуск пошел вам на пользу. Мадам Ламбер, вы неотразимы». Виншон подошел ко мне, сочувственно покачал головой, взял за руку и проговорил вполголоса: «То, что с вами случилось, бросает тень на весь коллектив. У нас с вами непростая профессия, поэтому мы должны с особенным вниманием относиться к тем, кто нуждается в помощи, помогать друг другу, поддерживать коллег. Признаю, в вашем случае начальство проявило халатность, и вот результат. Ну, не стану вас задерживать. Ученики и вправду заждались. Скоро экзамены, нужно усиленно к ним готовиться. Представьте, мадам Ламбер, я так и не смог найти вам замену. Да-да-да, управление учебного округа не на высоте, согласен. Итак, время не ждет, придется осваивать программу в кратчайшие сроки. Но вы, уверен, разделаетесь с ней в два счета». Я натянуто улыбнулась и поднялась на второй этаж, где с нетерпением ждал меня мой класс. В другом конце коридора, прислонившись к стене, стоял Забранский и вещал что-то своим верным подданным. От страха у меня живот подвело и в горле пересохло. «Мариетта, не поддавайся», — велела я себе. «Лучше подумай о бликах солнца на мелководье, о теплом ветре, что ласкает твои голые руки, колышет кроны деревьев, раздувает костер. Ему все нипочем. Огонь, пространство, время. Это пройдет, Мариетта. Твой стакан наполовину полон, а не пуст. Вспомни о прогулках с Жаном». Ноги, не подгибаясь, спокойно несли меня вперед. Наверное, под действием лекарства. Я поравнялась Забрански, старательно глядя в другую сторону, высоко подняв голову, надеясь, что удастся войти в класс первый. Но он вдруг отделился от свиты и направился ко мне. «Здравствуйте, мадам!» Приветствие прозвучало корректно, без малейшего подвоха. Если бы я не знала Забрански, то сказала бы, что ко мне подошел приятный, вежливый мальчик. «Как вы, все хорошо?» «Мне все отлично, спасибо. А как ваше запястье срослось?» К собственному величайшему удивлению, я ответила сразу же без запинки непринужденно. «Вы же знаете, травма была пустяковая», — кивнул он. Забранский поспешно поднял свой рюкзак, вернее, холщовый черный мешок, разрисованный черепами, и велел остальным идти в класс. Ученики послушно последовали за ним и тихо заняли свои места. Мне не пришлось ни о чем напоминать. Пока я вешала пиджак на спинку стула, они дружно достали тетради и открыли учебники на нужной странице.